Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 672. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет. Евангелие от Луки, 18 глава, 14 стих. Пусть смирение не покажется нам слишком трудным делом, потому что чем же нам еще гордиться? Мы без слов должны были бы занимать самые последние места. Если мы подлинно разумны и честны, нам следовало бы считать себя в своих собственных очах весьма незначительными. Особенно если мы в молитве приходим к Богу, нам фактически не на что сослаться. Мы не можем говорить о заслугах, потому что нет их у нас, и нет у нас возможности сослаться на что-то другое, кроме милосердия. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Но в этом слове содержится великое утешение, нисходящее к нам от престола Божиего. Если мы смирим себя, то сам Господь возвысит нас. Для нас проложен путь вверх, но в обратном порядке. Если мы отвергнем свое собственное «я», тогда мы облечемся в смирение, а это самая лучшая одежда. Господь возвысит и возвеличит нас в мире и радости сердца. Он хочет возвысить нас в познании своего слова и в общении с Ним, и в радости о несомненном прощении и оправдании. Господь только тем дарует свою славу, которые могут носить ее для прославления своего благого даятеля. Он дарует авторитет и влияние тем, которые не надмеваются благодаря этому, но которые могут смирять себя и уничижать себя. Ни Бог, ни люди не превознесут с радостью человека, который сам себя превозносит. Заметим, что все единодушны, чтобы прославлять скромность и смирение. Господи, уничижи меня во мне, чтобы и я тоже был возвеличен в Тебе».